На пятерых лицах было написано потрясение. 12 глаз сверлили Уолли. «Боюсь, что это правда», — сказал он. «На самом деле дела еще хуже. Думаю, мы не сможем даже покрыть ежедневные расходы. Я отказался от нашей доли в портовой пошлине». «Почему?» — спросил обескураженный Нанджи. «Потому что беднота на грани голода». В ответ 6 недоумевающих взглядов. Экономика была им недоступна. Впрочем, сам он тоже не очень был в ней силен. «Да, эти деньги мы отбирали, чувствуя, что они все равно взымались незаконно и шли не в городские кошельки. Они шли в копилки, а одна из них под столом старейшин. Да, они паразиты, но они богатые паразиты, милорды. Они нанимают слуг, покупают рабов и вещи, пользуются услугами. Мы заставили их отказаться от всего этого. Вот бедным ничего и не досталось. На 6 лицах все тоже непонимание. Посмотрим с другой точки зрения», — продолжал он. «Город Кассар закупает провизию на стороне, правильно? Он берет ее в обмен на то, что производит сам. Ткани, горшки, инструменты, веревки и так далее. Теперь же сбор привел 1000 ртов с хорошим аппетитом. Но продукция при этом не увеличилась. Да, мы покупали лошадей, древесину и тому подобные вещи. Но снова на стороне. Золото ушло из города и не вернулось». «Но какое это имеет значение к бедным?» — сердито спросил Заари. «Бедные не видят золота». Уолли взглянул на него. «А также серебра и меди. Цена на пищу стала недосягаемой с тех пор, как мы пришли». Он бросил взгляд на недоверчиво смотрящего Нанджи. «Спроси у Лины, она знает. Цена же на остальные вещи упала, так как неимущие стали распродавать свои пожитки. Повторяю, бедные окажутся на грани голода, если мы не уведем побыстрее сбор». Они ничего не понимали или не хотели понимать. Уолли начинал чувствовать раздражение. «Этот ковер, на который ты любуешься, брат, да, это взятка». Нанджи покраснел и ничего не сказал. «Но я не обещал ничего взамен, и я собираюсь продать его перед тем, как мы уйдем. Тоже относительно всех этих вещей. Я приобрел их половину на деньги сбора, с тем, чтобы продать их в конце. Сбор – явление временное. Ты согласен со мной, брат?» Нанджи невнятно пробормотал слова одобрения. «Возможно, я поступил глупо. В этом месте нужно быть осторожнее, чтобы не затронуть понятий о чести Баарии, иначе он бросит ему вызов сразу после окончания сбора. Но я пообещал морякам оплатить нашу доставку. Они, конечно, должны служить богине, но я знаю моряков. Наши мечи заржавеют прежде, чем дождемся первого рейса. А если мы рассердим их, они просто бросят нас в сени или у Оли, или еще где-нибудь, и мы никогда не попадем в следующие 6 городов. Это наихудшая из проблем. У нас нет денег, чтобы зафрактовать корабли». На 5 лицах ярость сменилась растерянностью. 6-е же горело досадой. Нанджи никогда не умел скрывать своих чувств. «Сколько может стоить наша первая атака?» Уолли пожал плечами и взглянул на Линумина. «Я считаю, около 4000 золотом, лорд Нанджи. На оборудование и оплату кораблей. Ну и, конечно, нам придется отказаться от наших доходов, как только мы отплывем». Он говорил 5. Кто говорил 5? «Катанджи». «Какого черта Катанджи здесь делает?» – громыхнул Уолли. «Он предложил оплатить наш поход». «Ты мне этого не говорил». «Ты мне не говорил, что это нужно. Я не поверил ему». «Так, может, я должен был пригласить твоего брата на мой совет?» «Может, и должен». Уолли очень глубоко вздохнул. Потом вернулся на свой стул, как бы примиряясь с услышанным. Вот чего он точно не должен был делать, так это ссориться с Нанджи. Остальные 7 к этому времени были хмуры, сердиты и растеряны. «Прости», — сказал Уолли, — «я должен был бы знать, что ты лучше меня об этом осведомлен. Так что же предлагает твой брат?» «Он дает нам 5000 золотых на поход». Нанджи все еще глядел угрюмо. «И столько же на другой успешный поход, если мы намерены побеждать. Куда угодно, кроме Ова. Он не уверен, что удача будет сопутствовать нам в Ове». «И что же он хочет взамен?» Нанджи взглянул на него и снова опустил свой взгляд на пеликанов. «Крепость». «Что?» Колдуны разрушили множество домов, чтобы построить свои башни, и вокруг них осталось пустое пространство. Правильно? Катанжи хочет землю. Он купит ее и даст нам деньги на поход в следующий город. Он сказал мне, что земля в городах дороже, чем фермерская. Это правильно? Наверное, наоборот. На камнях же ничего не вырастешь. От ценолок к драгоценным камням, к торговле скотом, к недвижимости. Богиня наградила каждого, кто помогал ему, как Уолли уже знал. И сейчас, очень может быть, перед ним был новый пример. Сам парень заплатит 5000 золотых, или он представляет синдикат. Какое это имеет значение? А вот что значение имеет. Так это то, что главный аргумент Уолли провалился. Теперь все будет гораздо сложнее, чем он предполагал. Все остальные седьмые улыбались. Они имели на это право, признался себе Уолли. Он проглядел возможности благополучного завершения сбора. А вот Катанжи нет. Хотя тот не мог представлять себе последствия штурма города. «Очень хорошо», – тяжело сказал он. «Значит, мы можем найти деньги на поход. Но вот еще над чем надо подумать. Итак, мы атаковали Сен или Уол, или любой другой город на левом берегу. Предположим, мы взяли башню. Что потом?» Ханакура не подумал, что будет потом. Вряд ли этим озадачили себя и воины. Даже если вспомнить все их стратегические сутры. Они недоуменно смотрели на него. Тогда он пояснил. Колдуны вернутся на холмы. И тут до них дошло. Штурмовать Вул? С трудом выговорил Заарии. Они обсудили этот вопрос. И он пришелся им не по вкусу. Определенно придется ждать до весны. А то и до следующего лета. Вул наверняка был хорошо укреплен. Когда они все понюхали это дурно пахнущее яйцо, он предложил им следующее. Фарарфи поговорил со всеми шестыми и многими пятыми. Он старался не смотреть на Нанжи, который считался шефом разведки. «У нас здесь собрались воины со всего мира, милорды». Он спрашивал о других колдовских городах, таких как Вул. «Один есть возле Пло, есть и другие». Он составил перечень из 11. Я справлялся у Ротангси. Он подтвердил это, сказав, что всего их 13. Ордена, так он их называет. Он сказал, что Вул самый большой, но он может и ошибаться. Седьмые скривились при упоминании о Ротангси. «Ты думаешь, что нам нужно атаковать все 13?» – раздраженно спросил Заарий. «Я думаю, что они могут атаковать нас. Пока определенно, только один Вул имеет громовое оружие. Или только Вул его использует. Остальные, возможно, ждут, присматриваясь. Мы можем взять Вул, милорды. Хотя я в этом и не уверен. Но вряд ли нам стоит надеяться перебить там всех колдунов. Выжившие уйдут в другие города». День снаружи искрился солнечным светом. Даже двор, который теперь превратился в маленький городок, сиял и сверкал, хлопая на ветру полотняными крышами легких построек. Наконец Нанжи облег мысль в слова. «Иногда, когда чистишь, пятно расползается». В детстве Нанжи мыл циновки отцу. Уолли представлял себе, скорее, что-то вроде раковой опухоли. Но это сравнение годилось. «Совершенно верно. Правду говоря, милорды, не существует пути победить всех колдунов. Лучшее, что мы можем, это прогнать их на год-два. Худшее – испортить нынешнее положение». «Что же ты предлагаешь, брат?» Глаза Нанжи опасно блеснули. Ну вот и пришло время. Постараться устроить переговоры. Яростное шипение растаяло в хлопанье ставен и потрескивании огня. Потом они принялись переглядываться. И глаза, в конце концов, остановились на Нанжи. Старые подозрения насчет Шансу вернулись. Он имел метку навеки. Он держал колдуна на своем корабле. Что-то в нем всегда было странное. Но вот Нанжи – известный убийца колдунов в Вове. Да и трудно предположить, что Нанжи не тот, кем кажется, простой воин. Они должны подчиняться своему сеньору. Но сбор же не будет длиться вечно. Когда он закончится, они свободны бросить ему вызов, все по очереди. Да, они подчиняются, но ведь Нанжи тоже сеньор. И если он задумает возглавить сбор, такой молодой. Остальные седьмые не будут особенно возражать. Нанжи зло взглянул на него. Оли должен был бы предупредить его заранее, а затем не выдержал. «Переговоры с убийцами?» «Мы знаем, что они держат свои клятвы», — тихо сказал Оли. «Три города им и четыре нам? Или что-то в этом роде? Семь нам, семь им. Я хочу положить конец вражде между нашими гильдиями». Потрясенное молчание. «И что говорит на это твой колдун?» «Похоже, старшие предоставили вести разговор Нанжи». «Я не спрашивал о Ротанксе», — сказал Оли. «Я надеялся сначала получить ваше согласие. Но мне кажется, попытаться стоит. Это лучшее решение для обеих сторон. При штурме города неизбежно погибнут невинные жители. Мало чести в такой победе». «Я думаю, переговоры хуже». Остальные кивнули, почти непроизвольно. Оли посмотрел на них. «Я понимаю, вам нужно время на то, чтобы хорошо подумать. Но помните, что колдуны знают о нашей кавалерии, наших катапультах и наших луках. Мы не можем удержать это в секрете, как бы ни старались. Они не дураки. Они знают даже больше. И они должны беспокоиться. Сейчас самое время диктовать условия». «Какие условия?» — эхом откликнулся Нанжи. «Они отказываются от громового оружия. Мы обещаем им защиту, которую даем всем другим гильдиям. Но ставим гарнизоны в городах». Челюсть Нанжи отвисла. Он недоверчиво посмотрел на Уоли, потом на всех остальных. Потом возрился на пеликанов, покачивая головой и дергая свой хвостик. Как он всегда делал, когда напряженно думал. Ни один не проронил ни слова. Ни один не взглянул на Уоли. Внезапно полено в очаге рассыпалось фейерверком искр. И Нанжи поднял голову, как-то странно взглянув на Уоли. «Что ты собираешься делать дальше, Шансу?» «Думаю, что могу. Мы можем пойти поговорить с Ротанкси». «Значит, я тоже могу пойти с тобой?» Что его смутило? Впрочем, это хорошая идея. Нанжи будет представлять воина. Если Уоли удастся каким-нибудь образом уговорить его, остальные седьмые тоже согласятся. «Естественно, пойдем. Лорд Нанжи и я идем сейчас говорить с колдуном. Если он не захочет нас слушать, значит, мои надежды не оправдались». Они поняли. Это как разрешение разойтись. Все повставали, салютовали кулаками у сердца и прошагали к двери. Последним шел Баарии. Он с грохотом захлопнул ее. «Думаю, ты сбил их с толку», — хихикнул Нанжи. «Думаю, я тебя тоже сбил с толку», — Нанжи фыркнул носом. «Только до тех пор, пока я думал, что ты серьезно. Ты одурачил и меня на минуту. Ну а теперь, брат, твои секреты — мои секреты. Что ты задумал на самом деле?»